Кроме редкой красоты, природа щедро наделила ее недюжинным умом, и она стала вдохновительницей всевозможных интриг и коварных козней. Узнав все тайны зла, присытившись наслаждениями, изведав все страсти, Эвтибида возненавидела позорную жизнь, которую она вела, и как раз в это время она встретила Спартака, поразившего ее сочетанием геркулесовской силы и необыкновенной красоты. В душе Эвтибиды зажглась чувственная прихоть, и она не сомневалась, что гладиатор откликнется на ее призыв. Когда ей удалось обманом заманить Спартака к себе в дом, она опустила в ход все средства обольщения, какие подсказывали ей утонченная развращенность и порочная натура, но, к своему удивлению, увидела, что Рудиарий равнодушен ко всем ее чарам. Ей пришлось убедиться, что существует человек, способный отвергнуть ее ласки, тогда как все другие так жадно искали и добивались их. Как раз этот презревший ее гладиатор был единственным человеком, к которому она питала какое-то чувство, и тут прихоть куртизанки постепенно и безотчетно разрослась в настоящую страсть, страшную и опасную, потому что она горела в порочной душе. Став ланистой в школе гладиаторов Сулы, Спартак вскоре уехал в город Кумы, в окрестностях которого у диктатора была роскошная вилла. Там Сула поселился со всем своим двором и семьей. Самолюбие Эвтибиды было глубоко оскорблено. Чувство ее осталось без ответа, и она догадывалась о тайных причинах такого пренебрежения. Несомненно, у нее была соперница. Какая-то другая женщина завладела любовью Спартака. Гречанка инстинктивно чувствовала, что только другая любовь, образ другой женщины могли остановить Спартака, и лишь поэтому он не бросился в ее объятия. Она употребила все усилия, чтобы забыть Рудиария, изгнать из головы всякое воспоминание о нем, но все было напрасно. Ну, так уж создано человеческое сердце, и так было всегда. То, что не дается, становится особенно желанным, и чем больше препятствий на пути к исполнению желания, тем упорнее мы стремимся удовлетворить его. До этого дня Эвтибида была счастлива и беззаботна, а теперь оказалась самым жалким созданием, волочившим жалкое существование среди богатства, удовольствий и поклонения ей. Читатели видели, с какой радостью Эвтибида ухватилась за возможность отомстить любимому и в то же время ненавистному ей человеку и своей счастливой сопернице. В то время как Эвтибида, запершись у себя в комнате, давала волю злым порывам порочной души, а Митробий мчался на прекрасном скакуне в Кумы, в таверне Венеры Лебетины, происходили не менее важные события, грозившие большой опасностью Спартаку и делу освобождения угнетенных, за которое он решил бороться. В сумерки 17-го дня апрельских календ, 16 марта 676 года римской эры, в таверне Лутации Одноглазой собралось довольно много гладиаторов, чтобы угоститься сосисками, жареной свининой и выпить велитернского и тускуланского вина. Ни у кого из 20 гладиаторов, сидевших за столом, не было недостатка в хорошем аппетите и желании выпить и повеселиться. На почетном месте за столом сидел гладиатор Крикс, распорядитель пиршества. Сила и храбрость Крикса, как мы уже говорили, снискали ему авторитет среди товарищей, а также доверие и уважение Спартака. Стол для гладиаторов был накрыт во второй комнате таверны. Они чувствовали себя здесь свободно, уютно и могли без опаски вести откровенную беседу, тем более что рядом в большой комнате посетителей в этот час было немного, да и тот, кто заходил, выпивал на скорую руку тускуланского и тут же уходил. Усевшись за стол со своими товарищами, Крикс заметил, что в углу комнаты на большом столе стояли тарелки с остатками еды. Очевидно, за этим столом недавно кто-то ужинал. «Скажи-ка, Лутация Кебелла, мать богов!» — обратился Крикс к хозяйке, хлопотавшей у стола и подававшей кушанье. «Правильно, я мать, да только не богов, а неблагодарных мошенников-гладиаторов, таких вот, как вы!» — прервала его Лутация. «А ваши боги разве не были гладиаторами, да к тому же хорошими?» О, да простит мне великий Юпитер! Какие богохульства приходится мне выслушивать! — в сердцах воскликнула Лутация. — Клянусь Гезом, я не лгу и не богохульствую. Я не буду говорить о Марсе и о его деяниях, напомню лишь о Бахусе и Геркулесе. Уж если они оба не были отличными и храбрыми гладиаторами и не совершали дел, достойных амфитеатра и цирков, то пусть молнии Юпитера поразят тут же на месте нашего прекрасного ланисту Акциана.